Глава 33. Галина. Следующие 3 недели моя работа напоминала прогулку по минному полю. Ожидая подвох с любой стороны, я успевала вникать в особенности новой должности, наводила порядки в приемной и в документах, а параллельно собирала коллекцию странных совпадений и неприятных открытий. Получив доступ к документам, о которых раньше даже не знала, я обнаружила кучу нестыковок и утечек, причем не только финансовых. На первый взгляд, компания была на плаву и неплохо конкурировала с фирмами, занимающими аналогичную и смежные ниши. Но, достигнув определенного пика, вполне успешный бизнес Антона Петровича не только заметно застопорился, но и постепенно скатывался в пропасть. Мизерными шажочками, потерянными контрактами и убытками из-за неудачных вложений. И ситуация набирала обороты. Несмотря на разногласия и обиду на босса, я воспринимала неминуемую гибель его детища как личную потерю. Я ведь тоже старалась. Стремилась привнести что-то свое, а оно загибается. Из-за желания докопаться до причин, мне даже увольняться резко расхотелось. Справедливости ради, Назар тоже не просто так просиживал директорское кресло. Отбросив свои мажорские замашки, в офисе он появлялся раньше всех, уходил позже многих, а в течение рабочего дня усердно ворошил осиное гнездо коллектива, увольняя, назначая и переводя на новые должности. Меня он гонял больше остальных. Требовал документы, отчеты, аналитику прошлых лет и много чего еще. Ах да, литры кофе и заказ еды в его распоряжениях тоже присутствовали, но прежних издевок в этих поручениях не было. Не сговариваясь, мы оба с головой погрузились в работу. Я вкалывала в попытке удержаться за сложную и долгожданную должность, а Назар... Хотел ли он своим усердием доказать что-то дяде окружающим или просто перестал притворяться заносчивым мажором, кто знает. Между нами царил полный штиль, но меня это почему-то не радовало. На ужин Назар больше не звал, в гости не напрашивался, но каждое утро на моем столе появлялись небольшие сюрпризы. Шоколадка, цветы, любимый десерт, люксовые духи или сертификаты в салоны красоты. Складируя щедрые подношения в выдвижной ящик, я делала вид, что не замечала непрошенных знаков внимания, а пышные букеты уносила домой и расставляла по всем комнатам. Подрезая стебли и нюхая нежные бутоны, неизменно улыбалась, а потом одергивала себя. Будущего у нас не было. Где я и где он? Обычная среднестатистическая матрешка средних лет, без крутых, влиятельных родителей, денег или удобных связей. И мажор, не имеющий проблем с противоположным полом. Запрещать себе влюбляться в него было слишком поздно, но я могла избежать хотя бы горечи разочарования. Назар мрачнел с каждым днем. Я считала, что он злится из-за моей упертости и неприступности. Но все оказалось гораздо хуже. Втайне все же надеялась получить намек, но... Совсем не этого я ожидала, когда ответила на звонок, поступивший на коммутатор. «Галя, зайди ко мне». Сухо произнес Назар и тут же положил трубку, а я подорвалась и, закрыв дверь приемной, отправилась готовить кофе для любимого босса. Его голос звучал отстраненно и очень напряженно, но я знала, что после очередного длительного совещания остывал он не сразу. Решив поднять Назару настроение, я достала из тумбочки еще не распакованный флакон дорогих духов и, щедро попшикавшись, чихнула. Тяжелый цветочный аромат с восточными нотками мне не особо понравился. Но, устав бороться с чувствами, я хотела намекнуть Назару, что ценю его подарки и готова к встречному шагу. Придерживая поднос, кроме кофе, нагруженный всякими вкусняшками, я вошла в кабинет и, не замечая посторонних, прикрыла дверь ногой и, улыбнувшись, покраснела и лишь потом вскинула робкий взгляд на босса. Рядом с Назаром стоял один из программистов, работающий в компании на полставки и чаще всего удаленно. Долговязый, нескладный парень смерил меня прищуренным взглядом поверх очков и, скривившись, шмыгнул носом. «Вы уверены в этом?» Не отрываясь от каких-то документов, тихо уточнил Назар и, посмотрев на подчиненного из-под лобья, вкрадчиво добавил. «Вы хоть понимаете, что это очень серьезное обвинение и представленных доказательств недостаточно?» «Ага», — кивнув, буркнул парень, ответив, похоже, на все вопросы разом. «Можете идти», — протяжно вздохнув, позволил Назар. Убрав документы в стол, перевел взгляд на меня и, заметив поднос, поджал губы. «Галина, я не просил кофе». «Не просили», — растерянно выдавила я и, дождавшись, когда мы останемся одни, шагнула ближе и улыбнулась. Просто ты весь день работаешь, вот я и подумала, что... Мы опять перешли на «ты»?» Удивился Назар и, пожав плечами, проворчал. «А я уже со счета сбился, сколько раз на дню ты меняешь свое ко мне отношение». «Назар, что не так? Какие-то проблемы?» Уклончиво поинтересовалась я и, поставив поднос перед хмурым боссом, намекнула. «Я хотела порадовать тебя и...» Не договорив, я склонилась, делая вид, что поправляю блюдце, а сама незаметно придвинулась ближе. Назар отшатнулся и, шумно втянув носом воздух, поморщился. «Галя, фу, что за гадость! Чем от тебя несет?» В подтверждении своих слов он даже нос зажал и Гундосе упрекнул. «Ты меня уморить решила? Всегда считал, что у тебя прекрасный вкус в плане выбора парфюма». «Совсем уже, что ли?» Опешив, хохотнула я и, покрутив пальцем у виска, взорвалась. «Сам мне их подарил, а теперь нос воротишь. Издеваешься, да?» «Ничего я тебе не дарил», — вздернув брови, огрызнулся Назар и, помявшись, дополнил. «Цветы приносил, но ты же у нас гордая, мадам. Сколько веников в мусорку выкинула?» «Ну ты...» «Не выкидывала я их!» Скрестив руки на груди, возмутилась я, но, решив, что босс действительно мстит, потому что злится, поспешила сменить тему. «Зачем звал-то? Раз кофе не нужен, я пойду работать». «Звал, значит, надо». Нахмурившись, рявкнул Назар и, поманив меня пальцем, попросил. «Иди-ка сюда, смотри. Ничего не хочешь объяснить?» На экране монитора был открыт какой-то отчет. Пробежав взглядом по строчкам документа, я поняла, что это перечень писем, отправленных с корпоративных электронных почт на внешние адреса. То есть не кому-то из коллег, а стороннему адресату. Принося Назару документы или кофе во время одного из недавних совещаний, я слышала, как он запрашивал эти данные. Проверяя сотрудников, он действовал вполне логично, но... «Не поняла. А откуда тут моя почта?» Охнув, спросила я и, проверив адрес получателя, невольно похолодела. «Какого черта? Назар, что происходит?»